Эпилог. Эрианор. Я, сосредоточенно нахмурившись, наблюдала, как маленькие ароматные капельки падают в подставленный флакончик. На столе громоздилась замысловатая конструкция из трубочек, змеевиков и прочих стеклянной дребедени, порождение моей буйной фантазии и остатков знаний по химии. Они всплывали сами собой, когда читала умные книжки или слушала объяснение господина Рунфреда, лучшего парфюмера города. Да, братья, как и обещали, нашли мне учителя. И теперь 3 раза в неделю он приходил во дворец, и мы с ним заседали в моей лаборатории, с упоением экспериментируя с различными запахами. Я завела в парке особую клумбу, где выращивала всякие душистые и ароматные растения. А потом извлекала из них эфирные масла. И, кстати, мои запахи пользовались популярностью среди женщин Мирана. У меня появились подружки, с которыми регулярно встречалась в свободное время. Я вдруг вспомнила, что когда-то увлекалась еще и такой вещью, как плетение из ниток всякого разного. Ковриков, сумочек, панно на стену, кашпо для цветов. Опять же, нужное знание просто возникло в голове. Да так там и задержалась, так что теперь я еще и кружком плетения заведовала. Как ни странно, дамам понравилось. За светской болтовней еще и руки заняты делом. Про кроссворды молчу. Они пошли на ура. В Мирана моментально образовались клубы по разгадыванию, регулярно проводились турниры. Кто быстрее решит все. А потом победители торжественно приглашались во дворец. И там окончательно выяснялось, кто же в Мирана самый умный и башковитый. Причем, что характерно, хотя клубы строго делились по сословиям, в финальном раунде в азарте соревнования всем было безразлично, представитель знати или простой горожанин сидит за соседним столиком. В общем, кроссворды прижились. А еще лото понравилось, как альтернатива картам. Причем я предложила несколько вариантов. От классического с цифрами до всяких необычных с картинками, словами. Фантазия фонтанировала. Я едва успевала записывать идеи и потом рассказывать их мужьям, дабы они подсказали, как лучше реализовать. И мозаика прижилась, особенно среди детей. У художников Мирана прибавилось работы рисовать картинки, которые потом разрезали на кусочки и заново собирали. Крокодил вообще оказался вне всякой конкуренции. Я не ожидала, что господа аристократы таким азартом примутся за освоение нового развлечения. Йен и Оллер все-таки осуществили идею с дополнением правил, чтобы не только кто с кем танцует, кто кому что скажет, а еще кто кому и что показывает. Выходило действительно весело. Стоишь ты, никого не трогаешь, попиваешь вино тихонько, а тут к тебе подскакивает какая-нибудь барышня или мужик с пышными усами и начинают активно размахивать руками и вращать глазами, изображая нечто. Глупо выглядеть не боялись. Видимо, после закидонов неолоны им же море по колено. В общем, жизнь проходила бурно, весело и совсем не скучно. Дверь открылась. В мою обитель безумного химика кто-то зашел. Я даже не обернулась. Занятая отслеживанием температуры на маленьком градуснике, готовилась уже убрать флакончик. На пояс легли чьи-то руки, и негромкий голос Йена поинтересовался с легким недовольством. «Солнышко, ты целыми днями то тут пропадаешь, то по кружкам своим. Тебя вообще не поймать. Может, уже уделишь хотя бы чуть-чуть своего драгоценного внимания бедному скучающему мужу?» Я дождалась, пока последняя капелька цвета жженой карамели упадет во флакончик, убрала склянку и выпрямилась. «Ты не скучал. Вы утром сразу после завтрака службу с Ольром отправились», — невозмутимо ответила, аккуратно заткнув крышечкой. «Помнится, он говорил, у вас там важная операция по поимке какого-то нехорошего намечается». «Вот ты вредная, а!» Он с тихим смехом притянул меня к себе. Я едва успела поставить маленькую бутылочку обратно. Развернувшись к нему, с улыбкой обняла светлого за шею. Я не вредная, я очень даже полезная. Что-то больно много мурлыкающих ноток, с чего бы это? Серебристая глубина глаз затягивала, и я с удовольствием позволила себе утонуть в ней. Вон, смотри, теперь народ делом занят, повышает свой интеллектуальный уровень. В библиотеке Мирана читальный зал постоянно полный. И все благодаря мне, между прочим. Довольно усмехнулась и коснулась пальцем кончика носа моего блондина. И фантазию развивает в крокодиле. Неожиданно Йен прижал меня к письменному столу, заваленному чертежами, рецептами, недоделанными кроссвордами и списками интересных слов и выражений, к тому же крокодилу. Здесь были одновременно и кабинет, и лаборатория. Я еще не до конца осознала, что на уме у мужа, а тело уже послушно откликнулось дрожью предвкушения. Лучше меня зная, что означают эти искорки на дне серебристых глаз. «Ты что это задумала, а? Светлый!» — выдохнула я, когда он легко усадил меня на стол, прямо на бумаге. «А догадайся с трех раз, малышка моя!» От чуть хриплого голоса стало жарко, а сердце сладко замерло в ожидании. «Черт, хана моим записям похожа!» «Ай, ладно, новые сочиню, не проблема!» «Хорошо оборудование на другом столе, рядом, а то бы неминуемо расколотили в порыве страсти!» Я чуть откинулась назад, зажмурившись и прикусив губу, совершенно не возражая против действий мужа. Подол юбки простого платья, которое я надевала, когда удалялась в лабораторию кабинет, уже оказался на коленях, а ладони Йена и легли на бедра. Медленно улыбнувшись, я послушно раздвинула ноги, подумав, что под платьем-то у меня больше ничего нет, но не планировала сегодня выходить из дворца. А вообще, еще утром мелькнула шальная мысль подразнить за обедом любимых. Ого, только про обед я забыла, увлекшись. И, похоже, сейчас меня будут обстоятельно и со всей серьезностью наказывать за невнимание к собственному супругу. И хорошо, если одному. Снова скрипнула дверь, словно в ответ на мои мысли. И поскольку ни один слуга не сунется сюда, даже под страхом смерти, то... Йен, хитрец. Опять раньше меня удрал. Ворчливый голос Олли и отчетливый звук ключа, поворачивающегося в замке. А кто дела будет разгребать в преддверии отпуска, м? Я не сдержалась и хихикнула, наблюдая, как мой второй любимый муж, не сводя с нашей парочки, но очень многообещающего взгляда, медленно снимает камзол, бросает его на стул. Так, народ, у меня оборудование хрупкое, договорить не успела. Йен наконец обнаружил, что белья на мне нет, и его умелые пальчики с нетерпением принялись исследовать открывшиеся просторы. Все, мысли тут же разлетелись невесомыми лепестками. Я зажмурилась, выгнувшись сильнее, подстраиваясь под неторопливые дразнящие движения, едва сдерживаясь, чтобы не застонать в голос. «Так мы его трогать и не будем?» Кратчево отозвался Олли, остановившись рядом, и его рука скользнула мне на шею. Очень надеюсь, что мой несчастный письменный стол выдержит. Вообще-то он рассчитан только на то, что на нем писать будут. И надеюсь, у темного хватит терпения нормально расстегнуть пуговички на платье. Благо они спереди. Он мне уже третий рвет негодник. Как же люблю их обоих. На следующий день мы уехали из Мирана. В часах в четырех от столицы располагалось чудесное место, где стояли загородные особнячки тех, кто любил быть ближе к природе. Несколько озер, одно большое и три поменьше. Светлый с множеством ягод лес, свежие ароматы трав и цветов. Все это отозвалось в душе сладким, щемящим чувством чего-то давно забытого, но очень любимого. Когда парни привезли меня в свой домик в первый раз, я поняла, что это именно то, чего не хватало. Прошлое я не помнила, как и обещали лесные. Но что-то такое было, связанное с природой, поездками в лес почти на уровне ощущений. И любимые угадали каким-то образом. С тех пор мы регулярно делали туда набеги на 2-3 дня, Но едва я огорошила братьев известием, что в нашем развеселом семействе предвидится пополнение, если честно, сама немного ошалела, когда выяснилось, не думала, что это случится так быстро. Мне категорически заявили, что свежий воздух чрезвычайно полезен для моего положения. В общем, меня собирались извлечь из лаборатории, где я действительно проводила довольно много времени, и устроить длительные каникулы. Йен и Оли занялись улаживанием дел, чтобы беспрепятственно отбыть за город на недельку, а может и больше. Наконец все утряслось, и мы поехали на озеро. Уютно устроившись на сиденье экипажа, точнее на коленях Оли, и положив ноги на Йена, я дремала, время от времени поглядывая в окно, и ловила себя на том, что улыбаюсь. Вот просто улыбаюсь, и все. Мне было так хорошо, не передать. В душе распускались цветы и пели птицы. Несмотря на несколько месяцев, прошедших с обряда, наши взаимные чувства только крепли, и мои опасения, что все это мимолетно, так и остались опасениями, очень скоро рассеявшимися окончательно. Взгляд упал на руки темного, обвившиеся вокруг талии, на уже ставший привычным браслет-татуировку. И я тихонько погладила рисунок. Красивый и совсем не смотрится странно. Вздохнув, прикрыла глаза и прислонилась к груди мужа, вдруг поняв, что счастлива. «Спасибо, ребята!» Губы снова расползлись в совершенно глупой радостной улыбке. «За то, что вы есть!» «Тебе спасибо, маленькая!» Тихо отозвался Йен, легонько погладив мою ступню. «За твою любовь!» Сладкие слова. Оля только крепче обнял, нежно коснувшись губами макушки. Я снова погрузилась в дрему, и мне снились чудесные сны о предстоящей неделе на природе, в тишине, в маленьком двухэтажном домике у озера, где никто не нарушит наш покой, и можно отдохнуть втроем. И еще мне очень нравилось мое новое имя – Эрин Лэри. Несмотря на более-менее наладившееся общение с Кайлом, я все-таки не имела ни к нему, ни к его дочери никакого отношения. А вот жизнь замужней женщины полностью устраивала, и мне нравился этот мир. Особенно при условии, что жизнь будет долгая, и, учитывая непредсказуемый характер и буйную фантазию моих любимых хулиганов, ну, очень насыщенная. Конец книги. Читала Вета.